Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1961 год, 18 сентября. Наш серебристый Дуглас плывет в предутренней мгле. Где-то внизу бесконечные джунгли, болота, саванны — это Африка. Я лечу на переговоры. Дело в том, что в Конго, прошу прощения, теперь следует говорить, в независимой республике Конго идет гражданская война, и остановить ее могу только я. Да, я в этом уверен. Почему? Потому что я секретарь Организации Объединенных Наций. Генеральный. Только ООН способна прекратить эту бойню. У Москвы, Вашингтона и прочих в этой истории свои слишком сильные интересы. Конго – ключ ко всей Африке. В ее земле крупнейшие запасы меди, кобальта, урана. Восток и Запад так и будут тянуть эту страну, как одеяло на себя, пока не разорвут напополам вначале Конго, потом Африку, а потом и всю землю. Кофе, господин секретарь. Спасибо. В иллюминаторе рассвет. Он тоже режет мир наверх и низ, на свет и тьму. Кто-то сказал, что мир разломлен надвое, и трещина проходит по сердцу поэта. Дело в том, что я пишу стихи, мысли, но мало кто об этом знает. Господин секретарь, командир сообщил, что мы приступили к снижению. Хорошо. А еще рассвет делит жизнь. На вчера и сегодня. Новый день. Если все пройдет удачно, он станет прекрасной финальной точкой моей политической карьеры. Я вернусь домой, в Швецию. Буду преподавать, писать, ходить в горы. Господин секретарь, простите. У нас, кажется, проблемы. Никто не знает настоящей правды о том, как меня убивали. Официальная версия — ошибка пилотов. Только спустя много лет стали приоткрываться другие подробности. Нас атаковал неизвестный самолет, но нам повезло. Дуглас продолжал лететь. До аэродрома не дотянули 12 километров. Когда выпустили шасси, на борту сработало взрывное устройство. Но опять везение. Перед самым ударом о землю самолет задел крылом термитник. И меня выбросило из разваливающейся машины. Под моими ногтями потом нашли частицы травы и листьев. Наверное, я полз, пока не выбился из сил. Нашел большое дерево. Прислонился к нему спиной и стал ждать помощи. Довольно скоро появились какие-то люди. Мистер Хаммершельд, I suppose. Good morning. Один из них выстрелил мне в лоб. На последующих моих парадно-похоронных снимках эта точка была аккуратно заретуширована. Даг Хаммершельд. Банкир, дипломат, генеральный секретарь ООН, поэт, лауреат Нобелевской премии. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.